косыми дождями пробегу по стеклу. Мне не жаль ничего. Гуттаперчевый мальчик, все, что было со мной, отзвенит ковылем на ветру. И я прорасту полевыми цветами, голубыми глазами васильковую грусть, где сырая земля, молчаливые камни, там дождутся меня, ведь я обещал, что вернусь.